Повторить то, что случилось в подземелье, может, и получится, может, и нет. Склоняюсь ко второму варианту, ведь здесь условия похуже. Одно дело врезать крушителем вдоль забитого людьми коридора, и совсем другое, когда солдаты полезут со всех сторон по открытой местности. Но соблазн чересчур велик. Все машины заряжены, так чего пропадать добру. Разворачиваются они просто, рычажной системой, даже один человек справится, просто на это у него уйдет многовато времени. Втроем мы управились куда быстрее. Но на следующий мой приказ оба пленника отреагировали выпученными глазами, а один при этом торопливо замотал головой. «Господин, слишком опасно». «Чем опасно? Если сосуд с зельем открыть, его надо быстро вылить на обработанный солевым раствором пористый камень, а потом сбрызнуть водой со щелоком. И камень перед этим должен храниться в темноте несколько дней. И кувшины щелоком заливать надо, ведь в них чуть состава остается. Иначе тут все очень быстро загорится жарким пламенем. Зелень не может на воздухе долго оставаться. Значит, на воздухе он воспламеняется сам по себе, а взрывается только при ударе», — уточнил я. «Ну да, при падении», — кивнул инженер. «Прекрасно. Значит, будем выливать его быстро. А кувшины потом бросайте здесь же, под машины. Пусть горят. Ну да, я ведь ничего не теряю. Взрыв — это страшно, а вот пламя от зелья, реагирующего с кислородом, ни капли не пугает. Даже помогает, ведь не придется тратить время на работу со жнецом, чтобы оставить батарею без исправной артиллерии. Пламя с этим прекрасно справится. Однако все же лучше поторопиться. Если успеем сделать залп до начала опасной стадии алхимической реакции, существенно поможем Ингармиту. Конечно, ему я ничего не должен, но лучше пусть здесь степняк правит, чем много о себе возомнивший местечковый аристократишка, ввергший в нищету свой народ ради сиюминутной и необременительной выгоды. А теперь еще и артиллерию против подданных применивший, да в условиях плотной городской застройки. Это вообще за гранью. Сидеть на потоке сырья, уходящем за море, получая за это без лишних хлопот быстрые деньги от конкурентов здешних ремесленников, это прекрасный способ хорошо жить и при этом не работать до седьмого пота. Вот только слишком много недовольных при таком методе хозяйствования получаешь. В итоге вышло так, что один из этих недовольных, я, увы, не хотелось вникать и вмешиваться в здешние дела, а приходится. Первый снаряд начал нехорошо дымиться в тот момент, когда мы закончили обливать зеленой гадостью последний. Я отбросил кувшин в сторону и метнулся к проблемной машине. Успел выбить стопор деревянным молотом, и взмывший в небеса каменный шар вспыхнул почти в верхней части траектории. К воротам понесся яркий болид, разгорающийся все сильнее и сильнее. Я уж было переживать начал, что всю алхимию выжжет по пути встречным потоком воздуха, но нет, ошибся. Рвануло как обычно, мощно, со вспышкой, на миг осветивший весь город. Пока любовался полетом пылающего шара, инженеры, оставшиеся без присмотра, резво припустили прочь. Даже третий, только-только начавший в себя приходить, поплелся за ними, шатаясь, как не всякий пьяница шататься способен. Я подавил порыв погнаться за беглецами, пустив тень некраса наперерез. Убивать или возвращать их бессмысленно, потеряю время, а его почти не осталось. Вон следующий камень тоже нехорошо дымится. И я помчался к очередной катапульте, на бегу замахиваясь молотом. С этой успел, со следующей тоже. У последней стопор выбил, уже не надеясь на результат. Камень, в нее заряженный, разгорелся так, что пришлось лицо отворачивать от жара. Уже занялись канаты и деревянные детали, вот-вот вся конструкция костром вспыхнет. Удивительно, но катапульта свое дело сделала. Горящие детали пришли в движение, вытолкав снаряд к небесам. И он понесся к цели ничуть не хуже прочих, ударив уже не в ворота, а в место, где они располагались еще минуту назад. Ракушечный известняк, неплохой строительный материал, но не сказать, что особо прочный. Скорее наоборот, качественное дерево на полуострове не росло, на металле горожане экономили. В общем, от спаренной башни, защищавшей ворота, остались две кучи пылающих обломков, а от самих ворот с парой громадных створок, похоже, вообще ничего не осталось. К свежим руинам спешно направлялись конные и пешие степняки. Учитывая, что серия взрывов уничтожила или оглушила защитников на площади в пару гектаров, прикрыть неожиданно образовавшуюся брешь вояки не успевали. Да уж, к К инженерам претензий нет, навели свои машины грамотно. Хорошо, что я их не убил, они честно заслужили жизнь. Если и после такого своевременного подарка Ингармит не захватит хотя бы Нижний город, ему уже ничто не поможет. Но вопрос в том, как быстро вождь степняков возьмет под контроль всю эту немалую территорию. Посмотрев в сторону тухлого дна, я чуть повернул голову и покосился в направлении порта, где меня поджидает лодка, которую надо бы успеть угнать до утра. Вздохнул, швырнул к ближайшей катапульте откупоренный кувшин с алхимическим зельем и, обернувшись к тени, задумчиво произнес: «Я заметил, ты хорошо прыгаешь, и форму ловко меняешь. Мне вот интересно стало, ты седло на себе организовать сможешь?» Глава 10. Ночь большой крови. В летающего ездового коня тень Некраса превратиться не смог, да и с летучестью у него все обстояло настолько плохо, что седлом и прочими ухищрениями это не поправишь. Тут крылья и прочее требуется, на что помощник, похоже, не способен. Максимум, что можно из него выжать, это запрыгнуть в окно второго этажа, да и то лишь после хорошего разбега. Но если передвигаться по горизонтали или около того, картина улучшается. У мертвия легко проскакивало на 10 и больше метров с места, а с разбега эта дистанция значительно увеличивалась. Этим я и воспользовался. Спустился в Нижний город, а затем поднялся на крышу старого купеческого особняка, наполовину разрушенного артиллерией. Уже не понять, кто поработал, степняки или гарнизон, но калибр явно не тот, который использовала уничтоженная мною батарея. После нее тут бы пустырь остался. Забрался на такую высоту я не просто так. Это моя стартовая площадка. Отсюда тень Некраса понесет меня на своей спине все дальше и дальше, до самого тухлого дна. Средневековая городская архитектура – это тотальная экономия места. Земля в периметре крепостных стен не бесконечная, а желающих на ней проживать хватает. По мере увеличения населения старые укрепления разбираются, ставятся новые, условный радиус, измеряемый от центра, увеличивается. Но такое случается нечасто, и Хлоносис давно нуждается в обновлении. В нищих кварталах люди на головах друг у дружки ютятся, в районах поприличнее края крыш почти смыкаются, отчего на улицах сумрачно даже ясным днем. Вот по этой дороге из крыш мы и понеслись. Не везде перемахивать с дома на дом просто, но, учитывая плотность застройки, всегда получалось выбрать путь, где можно проскочить без чрезмерного риска. Поначалу я опасался, что сильно преувеличил возможности необычного умертвия, но быстро выяснил, что для него такой способ передвижения также естественен, как для меня неспешная прогулка по ровной дорожке. Ну а что касается шума, который мы производили, то и дело ломая черепицу, об этом можно не беспокоиться. В городе непрестанно что-то взрывается, истошно орут люди, с треском рушатся горящие здания. Наши шалости на этом фоне если и услышат, то вряд ли полезут на крышу проверять, кто это там шумит. Мирные люди по домам сидят, опасаясь нос высунуть. Ну а немирные все внизу, занятые разборками друг с дружкой или банальным мародерством. Штурм – это прекрасный способ свести старые счеты или попытаться улучшить материальное положение. Вглядываясь вниз, я то и дело замечал на улице трупы, разбросанные вещи сомнительной ценности, разбегающихся в панике людей. Проскочив через очередной переулок, успел бросить взгляд вниз. Увидел очередного горожанина, которому, похоже, крепко досталось, но он еще на ногах. Шел, пошатываясь, то и дело за стену придерживаясь, но вряд ли пьян, походка раненого или больного. Я скомандовал тени остановиться, что-то в пострадавшем прохожем показалось знакомым. Прошелся по краю крыши, вглядываясь с разных ракурсов. Предположение почти превратилось в уверенность, и я решился окликнуть раненого, дабы удостовериться наверняка. «Гассет, это ты?» Прохожий остановился, начал торопливо озираться и настороженно воскликнул: «Кто здесь? Ну ты чего? Не узнаешь старого приятеля? Наверх посмотри, я на крыше. Гер, что ты там делаешь? Хаос тебя побери. А что ты делаешь внизу?» «Я что делаю? Да что всегда делал, то и делаю. Сначала неплохо выпил, когда наши ребята снесли ворота на винном складе. А потом мне по голове врезали, когда потянул тунцовый балык с телеги у стражников. Палкой двинули и отобрали. Проклятое варье. То есть, как всегда, радуешься жизни?» Понимающе кивнул я. «Ну да, а почему бы не порадоваться? Давай спускайся, чего мы орем на всю улицу. Я тут рядом знаю местечко, где можно бухнуть. Сегодня хорошая ночка, все бесплатно. Пошли. Нет уж, Гассет, с тобой ходить опасно. При нашей последней встрече ты мне все карманы отполировал. Все искал в них что-то. Извини, Гер, я же не со зла. Руки у меня такие, поработать любит. Сами лезут в дело, как карман почуют. Понимаю, профессиональная деформация. Как там обстановка в тухлом дне? Плохая остановка. Вот там мне палкой и выписали по башке. Наверное, череп пробили. Сильно болит. Что там такое плохое? Поясни. А ты не знаешь. Стал бы я спрашивать, если б знал. А кто тебя поймет? Ты какой-то мутный и странный. Зачем на крышу полез? А, ладно, это твое дело. Но я тебе скажу, что не ходи туда. Наши там снюхались с цеховыми. Вместе псам Данта наваляли. А потом тухлые ребята пошли громить склады, которые под стеной. А оттуда развернулись к восточным воротам. Открыть их захотели. Лютый, Дракол и остальные подбили всех на это. Мол, если не пустить степняков, все тут с голодухи околеем. Говорят, сам Данта собрал всех своих приживал. Пошел разбираться. Пообещал вырезать всех, кто в эту муть вписался. Данта ведь и так давно хотел нас всех придавить. Он как подсел на курение дурного зелья, так только и мечтает низовых извести. Последний ум потерял. Да там и не было его. Что мне теперь делать с пробитой головой? Я лучше пойду отсюда. И ты тоже иди. Ты прикинь, что там творится. По нашим катапульты стреляли с верхнего. Половину квартала разнесли. А что осталось, горит синим пламенем. Я бы этим гадам, которые стреляли, показал, будь я трезвым и без дырки в голо. Ох, Гер, да иди ты куда угодно, хоть в задницу хаоса, а я пошел дальше. Ох и бедная моя башка, да за что же мне такое? Падкий до алкоголя вор, постановая и причитая на все лады, поплелся дальше. А я, провожая Гассета задумчивым взглядом, подавил в себе порыв спуститься на улицу и подлечить пострадавшего. Ведь даже если четверть сказанного им не выдумка, надо как можно быстрее добраться до центра событий. Раз уж я взялся помогать тем людям, которые помогали мне, не стоит разворачиваться на середине пути. Тем более я и без Гассета подозревал, что мирной прогулки не получится. И я к ней подготовился. Тухлое дно больше не попахивало тухлятиной. Нестерпимо едкий смрад гари забил все прочие запахи еще на подходе, когда мы прыгали с крыши на крышу, огибая площадь с тем самым фонтаном, к которому меня вечно тянет, будто под костями на дне спрятан сильный магнит. Я так и не понял, что за состав применяют инженеры наемников для бомбардировки, зато по пути выяснил, что еще чуть-чуть доработать, и это оружие станет комплексным, фугасно отравляющим. Дышать невозможно, едкий воздух норовит легкие выжечь. Спасибо, что глаза не слезятся, картинку портит лишь дым, местами густой до такой степени, что, как ни напрягай ночное зрение, мало что получается разглядеть. Однако в целом ситуация ясна. Дела у обитателей Нижнего города не задались. Не знаю, что и в какой последовательности здесь происходило изначально, но тухлое дно выглядело так, будто только что пережило астероидную бомбардировку. Восточную часть квартала разнесло до полной неузнаваемости. В той стороне не осталось ничего, кроме пары неглубоких, но широких воронок, окруженных тлеющими завалами. Страшно представить силу, которая такое сотворила, и непонятно, почему ударная волна не снесла все здешние лачуги под ноль. Похоже, зря я наговаривал на вездесущий ракушечник, не такой уж он никчемный по прочности. Однако западной, менее пострадавшей части квартала это помогло слабо. Некоторые лачуги там частично разрушились, другие отделались сорванными крышами, большинство пылало или дымилось. Пожар не бушевал вовсю только потому, что гореть там особо нечему, древесина в постройках применялась в незначительных количествах. В основном рыхлый камень, сомнительного качества глина, дерн, камыш и прочие подручные материалы. Опознать обиталище Кубы я не сумел, но понял, что оно располагается за пределами зоны максимальных разрушений. И, похоже, именно там разгорается самый серьезный пожар. Очень надеюсь, что люди оттуда ушли, ведь никаких признаков жизни не наблюдается. Но если и ушли, вряд ли далеко. Складывается впечатление, что возле канала собралось, если не все население Нижнего города, то его значительная часть. С высоты крыши прекрасно просматривалось все пространство между тухлым дном и гнилой стеной. Похоже, вор не врал, Народ действительно подался грабить склады, после чего потянулся к восточным воротам, навстречу степнякам. Но неорганизованная толпа двигалась несинхронно, вот и расползлась по обширной площади. А еще на поведение масс оказали влияние обстрелы и действия противников. Ведь противников тут тоже хватало. Пожалуй, Гассет прав во всем. Руководство города действительно повело себя неадекватно. Оно и раньше-то не сильно дружило с благоразумием, но то, что происходит сейчас, это очень нехороший диагноз. Психиатрический. Власть стянула все силы именно сюда, чтобы устроить массовую резню своих же граждан. И это в тот момент, когда степняки пошли на штурм. Или я чего-то совершенно не понимаю, или Данте не просто на дурное зелье подсел. Да он полностью спятил. Впрочем, осада и захват городов исторически славится необычайными событиями. Это если вспомнить землю. Похоже, Рок в этом старается ей подражать. Насколько я смог разглядеть, жители Нижнего города не смешивались, четко разделяясь на две категории. Представители одной выглядели откровенно нищими, другие явно побогаче. Я даже несколько знакомых лиц заметил, что подтвердило. Обедневшие ремесленники считают ниже своего достоинства сражаться бок о бок с голодьбой, несмотря на то, что враг у них общий. Ну да это не удивительно. У противников разнообразие побогаче. От гнилой стены наседали голодранцы, которых я поначалу принял за обитателей тухлого дна. Но потом заметил, что там не все ладно, нищие остервенело дерутся с нищими. Бросалась в глаза знакомая бандитская символика у некоторых. Трудно точно сказать, почему банды сцепились именно сейчас. Или не поделили склады под стеной, или спонтанно получилось выплеснуть накопившиеся обиды, или люди Данте скоординировали усилия своих местных шестерок. Но в последнее не верилось, ведь руководство города смотрелось слишком убого, чтобы приписывать ему даже не слишком сложное взаимодействие с бандитами. Теми ведь управлять ох как непросто. Вторая сила на стороне властей. Небольшой отряд черных наемников. Их всего лишь десятков 6 или 7, однако на фоне всех прочих выделяются слаженностью и эффективностью действий. Играючи рассекают толпу, как ледокол, некрепкий лед. Не так уж много наемных вояк здесь. Где остальные? Я сомневался, что нанес им такие потери. Бойня в подземелье в основном выкосила лишь рядовых, ведь там, в казармах, именно рядовые солдаты обитали. Офицерский костяк это почти не затронуло, да и низовой состав не сказать, что капитально пострадал. Скорее всего, здесь присутствует лишь небольшая часть, но даже в столь незначительном количестве они представляют серьезную угрозу. Плохо вооруженные и разрозненно действующие горожане ничего не могут им противопоставить. Третья сила, тоже горожане, но только из верхнего города. К ним же я отнес стражников, бестолково пытавшихся выстраивать заслоны вокруг руководства. А что это именно руководство, заметно по внешнему виду. Десятка-полтора мужчин и женщин, одетых и вооруженных столь богато, что, продав все это добро, можно кормить Хлоносис не один месяц. То, что среди них есть женщины, причем хорошо вооруженные, верный признак присутствия клановых. Здешнее общество, похожее на средневековые, в той или иной мере поражено сексизмом, но на некоторых уровнях это проявляется слабее. Дочери аристократов традиционно обучаются наравне с сыновьями или близко к этому. И если приходится защищать семью, их матери выходят на поля боя наравне с отцами. Никого это не удивляет. Невольно вспомнилась мать настоящего Гидара, то есть тела, в котором я оказался. Когда заявились враги, она тоже вышла. Не сказать, что удачно, но и противники там были непростые. Как минимум один несопоставимо выше уровнем. Вон тот толстяк в сверкающих доспехах, должно быть, сам Данте IV. Уверенности в этом нет, но очень уж похож по описанию. Выглядит как классическая антиреклама нездоровой пищи. Должно быть, мастерам уже не раз пришлось переделывать его дорогую броню под непрерывно увеличивающуюся фигуру. Вперед ни он, ни его домочадцы не лезут, но вид имеет воинственный, и посыльные то и дело бегают к ним и от них, передавая приказы. Основную работу выполняет не очень-то широкая шеренга обычных городских солдат. Как я понял, в основном никакие попало, а ополчение верхнего города. Ведь большинству обитателей нижнего оружия и снаряжения Данте давно уже не доверяют. Эти выглядят несерьезно, но строй кое-как держат. А от них больше и не требуется. Они здесь поставлены, чтобы не выпускать толпу из западни, куда-то сама себя загнала, подавшись грабить склады. Теперь у бунтовщиков три выхода. Перебраться через гнилую стену, прорваться через горящий квартал или смять силой верхнего города. С высоты я прекрасно вижу, что все три задачи вполне осуществимы. Гнилая стена, ветхое укрепление, давно не использующееся по назначению. К тому же она частично разобрана, серьезной преградой ее не назовешь. Народа из банд на ней хватает, но численностью они в разы уступают объединенным силам самых нищих горожан и опустившихся не настолько низко. Смять оцепление из ополченцев вообще не проблема, их еще меньше, чем криминальных оборванцев, они растянуты в линию на местности, где сложно закрепиться. Дружный удар втопчет их в землю, никакое оружие не удержит такую толпу. Но тут ключевое слово «дружный», а дружбы не наблюдается. Это не толпа, это недоразумение. У них даже стадного инстинкта не наблюдается, чтобы разом податься в одну сторону. Привыкли действовать среди халуп родного квартала, в отрыве от них смотрятся заблудившимися котятами. А ведь массового рывка вполне достаточно, чтобы решить первую или вторую задачу. Некоторые, как и я, просчитав все варианты, пытаются прорваться через полыхающее тухлое дно. Самые догадливые заматывают головы тряпьем, обливаются водой, лезут вдоль канала, где пожары не такие сильные. Но я с высоты вижу больше и сам бы на их месте не стал так поступать. Там даже если в воду нырнешь, не поможет. Дальше уткнешься в одну из воронок, а вокруг каждый, как на вулкане, сплошной дым. Не сгоришь, так задохнешься. Однако оставаться тоже бесперспективно. Если ополчение действует инертно, держа позицию, они теснят толпу, наемники и группа примкнувших к ним серьезно оснащенных приспешников правящей семьи себя не сдерживают. И работает, в отличие от противников, столь идеально слажено, что я залюбовался. Дюжина магов, как я называю особо одаренных спецов дальнего боя, держится чуть позади, то и дело отправляя в толпу бунтовщиков огненные шары и прочие гадости. Причем атакуют лишь те места, где намечается подобие организации. Умения не сильные, иной раз даже пострадавших не остается, несмотря на скученность, но расчет не на урон, а на контроль, который достигается страхом. Люди пугаются, в разные стороны разбегаются, и намечающийся центр сопротивления разваливается. Десяток лучников и арбалетчиков держится возле магов. Стрелки занимаются тем же самым. Накрывают скопления, где люди начинают собираться вокруг лидеров. Также они сдерживают толпу беглым огнем, когда солдаты начинают расходиться в стороны, разрывая оцепление. Стражники расходятся по требованию наемников, точнее, по приказу офицера, командующего отрядом вояк ближнего боя. Закованные в черную броню, прикрываясь щитами, они мастерски врываются в толпу узким клином, который тут же раздваивается, расходится в стороны, прижимает зазевавшихся бунтовщиков к солдатскому оцеплению. Маневр сложный и рискованный, но только если сражаешься не против безоружной черни. Она если начинает пятиться, дальше сдерживать ее несложно. Но самая мясорубка начинается не в моменты этих непростых перестроений. Особняком держится семерка наемников, вот главный инструмент уничтожения. Почти у каждого обе руки заняты. Пара мечей, меч с топором, нагината, оружие разнообразное, и пользоваться им они умеют. Прекрасные доспехи со шлемами, закрывающими лицо, такие способны спасти даже в тесном окружении. Защита тяжелая, но вояк не стесняет, порхают с легкостью, двигаются стремительно. Врываясь в людские скопища, легко выкашивают самых опасных бунтовщиков. Один взмах, один труп или покалеченный. И никто им ничего не может сделать. На моих глазах один из воинов с парными мечами настиг троицу молодых мужчин. Те, понимая, что от этого черного демона не уйти, развернулись, чуть разошлись, попытались наброситься с разных сторон. Вояка сходу прикончил двоих, отсек им головы. И при этом не обращал внимания на третьего, позволил ему пустить в ход дубинку, подставив под нее чуть приподнятое плечо. Ну а потом небрежно взмахнул мечом, снеся еще одну голову, после чего помчался дальше, к новым жертвам. Этот воин двигается даже быстрее меня. Похожую скорость я могу удерживать считанные секунды. Нечеловеческое проворство. И оружие его, будто продолжение рук. Убедительная демонстрация превосходства правильного системного обучения над дилетантски надерганными обрывками знаний. Тут бы и начинать комплексовать по поводу своих успехов. Ведь даже с немыслимо редким поощрением «Герой ночи», полученным с превеликим трудом, я заметно уступаю этому монстру. Да, я помню, что оно идеально работает лишь в кромешной тьме, а это достижимо только в неосвещенном подземелье и схожих с ним местах. Но пусть здесь бонус не настолько высок, он все же есть. И его прибавки накладываются на мою коллекцию атрибутов с высочайшими наполнениями. Тогда почему я на фоне этого убийцы смотрюсь бледновато? Да потому что он обучен серьезно и продуманно. Годами постигал науку правильного убийства у признанных учителей, а не скитался по чащобе, получая крохи сомнительных знаний от невежественных лесовиков. К тому же не сам по себе действует, он в отряде. А эти наемники умеют использовать все возможности каждого бойца. Минута или полторы интенсивной рубки, и воин начинает замедляться. Как только это становится заметно, он тут же разворачивается и мчится к разрыву в оцеплении. Подбегает к отдельной группе магов, которые похожи на пацифистов. В толпу они нехорошие предметы не швыряют, стоят спокойно. Да они вообще ничего не делают до тех пор, пока к ним не приблизится кто-то из мясорубщиков. К такому они протягивают руки, иногда при этом наблюдаются незначительные световые эффекты. Затем воин разворачивается и с прежней скоростью начинает выкашивать толпу. У меня есть стартовые знаки навыков, дающих временные усиления. Но поначалу я их не учил, потому что лимит по атрибутам не позволял. Затем приходилось экономить время, а не тратить его на восстановление организма после получения умений, без которых несложно обойтись. Мой план жестко привязан к определенному сроку, и если тянуть резину, могу опоздать. Также есть возможность успеть выполнить один дополнительный пункт замысла. Вот и приходилось поднимать уже выученные навыки, потому что это на порядке менее мучительно, чем открытие новых. Таким образом, практически с временными усилениями от умений я не сталкивался, но в теории о них наслышан. И то, что сейчас наблюдаю, выглядит прекрасным подтверждением изученного по книгам. Эти наемники и без того на порядок превосходят бунтовщиков, если брать строго личные качества, а под усилениями разрыв между ними возрастает еще значительнее. Маги в отряде не абы какие и специализированы именно на поддержку, неплохо и разнообразно заряжают своих бойцов. Даже мне не по себе на их неуемную резвость глядеть, несмотря на все мои изначальные бонусы и ночные прибавки. Если степняки в ближайшие полчаса не подтянутся к этому буйству, лишь одна эта семерка усиленных воинов перебьет сотни жителей. А ведь здесь еще боевые маги есть, стрелки, солдаты оцепления. Да и городское ополчение под командованием местных аристократов начинает пытаться копировать тактику наемников. То есть тоже лезет в разрывы построения стражников. Они во всем уступают команде профессионалов, но и противники у них несерьезные, так что трупов вот-вот значительно прибавится. В очередной раз скользнув взглядом по избиваемой толпе, я напрягся, выхватив в человеческом месиве знакомую фигурку. Болезненно худая девочка тут же скрылась за спинами, больше я ее разглядеть не смог, как ни старался. Но теперь понятно, что Софи хотя бы жива. Но если и дальше продолжу зад отсиживать на крыше как праздный зевака, вскоре смогу увидеть, как ее убивают. Все к этому идет, наемники никого не пропускают. Старики, дети, даже беременные женщины, все уничтожаются одинаково безжалостно. Я до сих пор не знаю полной картины, не понимаю смысла в столь массовой жестокости. Не верю, что все эти бедолаги так уж жестоко истоптали мозоли правящей семьи. То, что я вижу, это откровенное проявление самых темных сторон человеческой души, которым нет и не может быть оправдания. Данте и прочие во власти безумия, должно быть, свихнулись на почве стресса из-за продолжительной осады. Не верю, что такое можно готовить долго и сознательно. Но, как бы там ни было, одно я знаю точно. Если что-нибудь не придумаю, эта бойня остановится не скоро. Глава 11. Герой ночи. Я видел лишь три варианта прекратить резню или хотя бы поменять местами убийц и жертв. Первый. Задействовать степняков. Второй. Организовать толпу или дать ей козыри, с которыми она сама быстро и правильно организуется. Третий. Как-нибудь выкрутиться самостоятельно. Благодаря книгам я знал, что в Роке урбанизация местами развита сильнее, чем в земном средневековье. При этом даже столицы относительно приличных стран зачастую похожи на очень большие деревни. Типичный захудалый средневековый город вроде Хлоносиса – это место, где дом в три этажа можно считать небоскребом. С его крыши человек с прокачанным ночным зрением и дальновидением способен разглядеть многое. Поэтому первый пункт я сходу отмел. Похоже, случившееся с воротами стало для степняков неожиданностью. Захватив их развалины, они не торопятся развивать успех. Возможно, по плану Ингармета, изначально их атаковали, чтобы отвлечь осажденных от настоящего направления главного удара. Ведь надо же чем-то объяснить то, что артиллерия штурмующих не очень-то обрабатывала эту часть укреплений. И теперь приходится как-то подстраиваться под внезапно изменившуюся ситуацию. А это процесс непростой. Даже дисциплинированное войско при такой численности управляется с трудом. Ночью добиваться от него оперативности еще труднее. Да и полудикие степняки в моем понимании не очень-то ассоциируются с дисциплиной. Как бы там ни было, на скорость появления здесь войска Ингармета я повлиять не могу. И даже не уверен, что они в горячке боя не набросятся на бунтовщиков после того, как покончат с наемниками и прочими. Второй вариант похож на первый. Я понятия не имею, каким образом управлять этим подобием разоряемого муравейника. Пламенную речь толкнуть. Но в таком шуме это не имеет смысла, если нет развитых навыков оратора. Да и затея толкать провокационные речи под боком у отряда магов и стрелков не смотрится мудрой. Остается третий вариант, а это значит, что мне вновь придется рисковать своей шкурой. Ну а как без риска выйти против такой силы? Обернувшись, я с сомнением уставился на тень Некроса. Помощник оказался идеальным средством передвижения по крышам средневекового города. А под конец я начал осваивать расширенный функционал управления столь сложным умертвием. И сейчас вложил несколько сфер в развитие альпинистских способностей и приспособляемость формы. Хорошо бы больше влить, но, увы, объемы скрытых вместилищ ограничены. Я их еще в чащобе почти полностью заполнил трофеями, чтобы хватило на взятие нескольких кругов силы с полным развитием атрибутов. На максимальное раскрытие навыков и состояние места не хватило. На сферы, тем более, ведь в свете поставленной задачи они мне не требовались, вот и пожертвовал ими в первую очередь. Спасибо сражению с инженерами и наемниками, кое-что удалось с них урвать. Вот это и пустил в дело. Вложенного хватило, чтобы тень Некроса научилась отращивать подобие длинного и тонкого хвоста, или скорее щупальца. Выстреливая им вперед в прыжке, умертвие могло дотянуться до какой-нибудь опоры, ухватиться, дернуть с силой, заставляя тело пролететь еще дальше, или банально свеситься, как груз на веревке, после чего шустро затащить себя наверх, либо прицепиться за что-нибудь позади, и в случае неудачного прыжка остается возможность вернуться, вроде страховки. С учетом того, что щупальце длинное, навык действительно ценный, но возникает вопрос, почему я не вложил сферы во что-нибудь другое, отчего в бою куда больше пользы. Да потому что воевать надо в первую очередь головой. Спасибо Бяке, благодаря приятелю я обзавелся личным спутником, не имеющим отношения к некромантии, а точнее, мохнатой жабой. Именно эта жадная земноводная не позволила мне просто так придать огню батарею, на которой хранилось немало кувшинчиков с интересным содержимым. Да-да, я прихватил 3 штуки. Почему бы и нет, если место в мешке имеется? Субстанция бесспорно ценная. В хозяйстве может пригодиться. По поводу огня и взрывоопасности зелени я не волновался. Алхимики, создававшие состав и заливавшие его в емкости, не позабыли написать краткие инструкции во избежание несчастных случаев. Из них я узнал, что кувшинчик можно бросать с высоты птичьего полета, забивать им гвозди, сверлить его стенки, давить прессом, швырять в костер. Ничего страшного при этом не случится. Содержимое активируется лишь после выкручивания пробки. Эдакий детонатор при тротиловом заряде. Если не делать все по правилам, кувшинчик пропадет зря. А вот если вывинтил пробку как полагается, у тебя в распоряжении остается очень немного времени. Надо успеть вылить содержимое туда, где много известняка, чтобы подорвать надежно прилипающую к камню массу при ударе, либо разбавить загустителем и использовать вязкий состав в качестве напалма. Так что кувшинчики в мешок я отправил без опаски. Добыть кусок известняка в городе, чуть менее чем полностью выстроенном из ракушечника, задача не из самых сложных. Даже не пришлось давать тени Некроса мудреные инструкции. Просто направил к ближайшему дому, разрушенному катапультами, приказав притащить пару увесистых камней. И плевать на то, что они не хранились в темном месте. Мне ведь не снаряды заряжать, для моих несложных целей некоторыми требованиями можно пренебречь. Дальше выбрал лучший из камней и начал наблюдать за действиями противника. Не за всеми, конечно, здесь нет такой позиции, с которой можно разглядеть цепь солдат от начала до конца. Меня интересовали исключительно наемники. Эта группа держалась относительно компактно и представляла собой самую серьезную угрозу. Потому что основные потери среди бунтовщиков – их рук дело, да и бой в подземелье не забылся. Несмотря на стесненные условия и внезапность нападения, черное братье тогда и у мертвей здорово потрепало, и меня. Не будь лечебного навыка для меня и моих помощников до крушителя, для которого условия там как раз идеальные, даже не знаю, как бы выкручивался. Хотя если вдуматься, именно наличие крушителя добавляло мне тогда самоуверенности. Приятно ощущать в руке силу, которая не зависит от внутренних и внешних показателей и готова служить тебе в любой момент до последнего заряда. Вот и подставлялся, рискованно лез напролом, рассчитывая, что в случае проблем древнее оружие выручит. Сейчас ему тоже придется поработать. Куда же без него? Но основную задачу должно выполнить умертвие. И желательно не попасться при этом на глаза или хотя бы не сильно мелькать на виду. Выдавать столь необычное создание за прирученного элементаля стихии или магический конструкт, наверное, можно, но не ранее чем разберусь, как использовать маскировку сути на помощника. Надеюсь, что с богатыми бонусами, полученными при открытии кругов силы, я не только личные данные прятать могу, а и подделывать подноготную неодобряемых общественностью созданий. Пока что, рискованно, слишком много народа здесь собралось, велик шанс, что среди тех же наемников хватает и наблюдательных, и обладателей хитрых навыков. В подземелье я самых опасных и дерзких зачистил в коридоре и зале с превеликой скоростью, когда им было не до разглядывания деталей. Здесь же куда просторнее и масса возможностей сбежать, после чего рассказать всем желающим о том, что тут поработал странный подросток-некромант с умертвием, в высшей степени странным. И пусть я не планирую в этом городе задерживаться, столь примечательные следы оставлять не нужно. Очень уж интересный рассказ получится. Такое забыть сложно. Пойдут слухи, как круги по воде. И неизвестно, куда они дойдут. Пока в голове моей проносились подобные мысли, наемники на месте не стояли. Они врывались в толпу на одном участке оцепления, быстро вырезали замешкавшихся, уходили за спины солдат, обновляли усиление, смещались и снова повторяли наскок. 3-4 минуты это занимало, редко больше, не успевали переместиться, как снова меняли позицию, и вскоре предсказуемо оказались там, где надо, под ниткой воздушного водовода, протянутой от вершины водонапорной башни, керамическая труба приличного диаметра, плавно спускавшаяся к кирпичному желобу, от него раньше заливались баки, снабжающие дома по всей улице, что тянулось в направлении верхнего города. Квартал этот ныне переживает не лучшие времена, система не действует, люди с ведрами ходят к сомнительным колодцам или к еще более сомнительному каналу. Однако, если глаза не врут, построено качественно, для моих целей сгодится. Когда-то очень давно, в моем настоящем детстве, мы, ребятня, устраивали несложную забаву. К ветке дерева, нависавшей над водами реки, прикреплялась веревка, на конце которой привязывалась крепкая палка. Хватаешься за нее обеими руками, разгоняешься и летишь с обрывистого бережка, взмываешь вверх, будто груз на маятнике, в верхней точке разжимаешь ладони, и дальше полет переходит в свободный, с эффектным приводнением. Некоторые до середины русла ухитрялись дотягивать. У детворы сия несложная конструкция называлась тарзанка. Очевидно, термин произошел от тарзана, в знак уважения к его экранным полетам на лианах. Деревья в Хлоносисе, увы, не росли, но, к счастью, именно здесь имеется альтернатива нависающей над водой ветви. Я не зря столько времени выжидал, пытаясь не думать о том, что каждая минута отсрочки – это десятки потерянных жизней. В том числе, возможно, гибнут те, кому я задолжал. Я своего дождался. При очередной смене позиции группа магов расположилась почти под трубой. Вот она-то и станет опорой для задуманной мною тарзанки. Заберись сейчас на крышу кто-нибудь из местных воров, и неминуемо заработает разрыв сердца, и вовсе не по причине страшного облика тени некроса. Этот сгусток тьмы сейчас находится за сотню метров отсюда, на здании по другую сторону улицы. Вора убьет зрелище немыслимых богатств, кучками разложенных на запыленной черепице. Я только что очистил основное скрытое вместилище до дна. Что смог, разместил во втором, хранимом в нем. То самое, слабенькое, некогда полученное от мелконогов знак перспектив сотрудничества. Увы, два сразу активными в себе держать нельзя. Только такую же штуковину подвешивать снаружи, на виду. Но это плохой вариант. По информации из книг подключать не советуют, схема крайне ненадежная. Почему? Без понятия. С этими штуковинами вообще мало что понятно. Один человек, одно хранилище. Так задумано порядком изначально, отход от этой несложной схемы чреват проблемами. Потому я даже не пытался так мудрить. Сейчас мне предстоит совершить агрессивные деяния, в ходе которых могут погибнуть многие. А это значит, что я рискую повторить нерадостную судьбу лопнувшего хаба. В который раз положение можно исправить с помощью несложного предмета, назначив дополнительный внешний накопитель трофеев. Те, заполнив скрытое вместилище, начнут поступать в него, а не в мой род. Однако здесь не все просто. Нельзя приказать порядку скидывать лишнее в грязный рюкзак. Требуется достойная емкость. Например, особый мешочек из дорогущего шелка, полученный от матери. Его порядок охотно признавал. Вот только места в нем всего ничего, при моих масштабах добычи даже можно не брать в расчет. И ничего лучше подобрать до сих пор не удалось. Мелконог привозил несколько похожих, но опыты с ними либо проваливались, либо успех случался не всегда. Как появится возможность, надо попытаться обзавестись таким же мешочком, но раз в 300 побольше. Сомневаюсь, что подарок матери уникален, должны быть похожие. Может, попытаться купить такой же материал и отдать специалисту, попросив сшить из него красивую емкость для центнера груза. Даже не представляю, что обо мне подумает ремесленник, получив столь оригинальный заказ. Как бы там ни было, сейчас у меня вместительного дополнительного мешка нет. Вот и приходится спешно избавляться от лишнего барахла. Трубочисты в столь непростые времена вряд ли станут по крышам лазить. В Карлсона с пропеллером на спине, обитающего в Хлоноссисе, верится слабо. Следовательно, риск оказаться обворованным невелик. Главное, быстро вернуться. Такое сокровище надолго на видном месте оставлять чревато. Управлять умертвием, находящимся за сотню метров, для меня, почти плевое дело. Если движения несложные. Дистанционное обращение с порождениями смерти я впервые начал осваивать еще в подземелье под факторией, куда меня, искалеченного, бросили на съедение кра. Хорошо, что тень некроса в этом отношении мало отличается от обычных помощников, что у них конечности неудобные, что у него, разницу не заметил. Ну да мне не надо управлять ходьбой и прыжками, у меня задача примитивнейшая. Пробка, вывинченная неловкими подобиями черных пальцев, покинула узкую горловину кувшинчика. Осторожно его наклонив, я направил струю тягучей субстанции на поверхность блока ракушечника. Та, достигая камня, мгновенно на него налипала и почти тут же переставала растекаться, будто стекленела. И, судя по тому, что в объеме увеличивалось незначительно, каким-то образом проникало в пористые недра блока. Ядовито-зеленое вещество при этом теряло прозрачность и покрывалось светящимися пузырями, они быстро увеличивались в размерах и количестве. Уставившись вниз, я глазами тени некроса увидел, как наемники, которые теснили толпу перед строем, начинают выбираться за оцепление. Это значит, что предстоит очередная смена позиции. Но перед тем, как все начнут смещаться, какое-то время большая часть черных вояк соберется возле группы магов. Они всегда так делают. Значит, сейчас начнется самое главное и самое сложное. Умертвию предстоит выполнить цирковой трюк. И, увы, в этом я помочь не смогу. Под прямым управлением ничего хорошего не получится. Я всего лишь человек, а люди не умеют обращаться с тонкими щупальцами, выстреливающими из их тел на много метров. Надо было осьминогам на свет появляться. Эх, родители не выбирают. Обхватив превращенный в бомбу блок ракушечника бесформенными лапами, умертвие, получив последние инструкции, прыгнула на край крыши, развернулась и без паузы на подготовку помчалась к противоположному краю, стремительно разгоняясь и расшвыривая при этом обломки некачественной черепицы. Прыжок в длину у тени некроса всегда удавался на славу, а этот вышел одним из лучших. Хорошо пошел, далеко. И, уже начав снижаться, умертвие использовало новый трюк, врезав вперед щупальцем, будто кнутом. Достигнув трубы, спускавшейся к жёлобу, оно молниеносно ее обрило. Рывок натянувшегося каната тарзанки. Теперь у мертвию надо подбросить камень повыше и, пока тот падает, позволить щупальцу унести себя в направлении угла желоба. Там, в высшей точке траектории, следует отцепиться и рухнуть уже под прикрытием дома, прямиком на уличную брусчатку. При этом помощник неминуемо растеряет часть прочности, но, зная, как он силен и крепок, я по поводу таких мелочей не переживал. Волнует другое. Пока камень падает в скопление наемников, у мертвия должно убраться подальше, иначе рискует оказаться под завалом, откуда скрыться незаметно будет сложно. Шансы на то, что дом из непрочного камня не выдержит близкого взрыва, весьма велики. Все будут решать миллисекунды. Если тень некроса успеет бросить себя еще раз, направившись дальше по улице, все закончится хорошо. Но все мои рассуждения, все это планирование, лишнее. Зря только голову напрягал. Прекрасный замысел оборвался вместе с хрустнувшей трубой. Она лишь выглядела монументально прочной, а на деле сломалась в тот миг, когда щупальце натянулось, отягощая старую керамику весом тени некроса. Ветка тарзанки переломилась, и мой помощник рухнул на магов, вместе с камнем, который начал усиленно отбрасывать зеленоватые искорки. Я успел отскочить от края крыши, приседая в прыжке и разевая рот до хруста в уголках челюсти. Надо спасать барабанные перепонки. И тут же сверкнуло, осветив весь город, а по ушам ударило почти так же сильно, как бил крушитель, если применять его чуть ли не в упор в замкнутом пространстве. Внимание! У мертвия тень некроса потеряла все очки прочности. Как это нередко случается в непростых ситуациях, мозг независимо от моего желания показал оповещение от порядка, а не ограничился намеком на пришедшую информацию. Жаль, что про меня при этом ничего не сказал, потому что я, вне всякого сомнения, тоже часть прочности растерял. Расчет на то, что бортик по краю крыши укроет от ударной волны, не оправдался. Приложило ощутимо, до боли в груди и слабости в поджилках. Рефлекторно использовав лечение на себя, я забрался в порядок, материализовал скрытое вместилище, торопливо высыпал из него кучу новых трофеев. Судя по тому, что немаленький объем заполнился явно больше, чем на 10%, неслабым наемникам досталось на порядке больше, чем мне. Ну да это не удивительно. Чутье, свойственное лишь некромантам, привлекло мое внимание к черной кляксе на краю крыши, будто смолой брызнули. Но я-то знал, что никакая это не смола, и не задумываясь протянул руку, спешно забираясь в меню управления сложными навыками. Тень некроса надо спрятать. Даже в таком, неразвитом, виде она весьма меня впечатлила. Если довести у мертвия до ума, уверен, и такой взрыв сможет пережить. Но это вопрос будущего, а сейчас придется заниматься настоящим. Приподнявшись, я уставился в сторону позиции наемников. Там клубился густой дым, мешая разглядывать подробности, однако главное я разглядел. На том месте, куда шлепнулась у мертвия, образовалась солидная воронка. Рядом с ней темнела груда обломков, оставшихся от водонапорной башни, там в куче камней просматривалась алебарда, торчащая вертикально, будто голая корабельная мачта. Дальше, где дым не перекрывал обзор, можно разглядеть, что на земле валяются десятки солдат из оцепления. Некоторые шевелились, безуспешно пытаясь подняться, другие не подавали признаков жизни, и лишь около четверти удержались на ногах, причем далеко не все из них выглядели боеспособными. Если предположить, что за маревом скрывается такая же картина, получается, не меньше сотни городских вояк жестоко накрыло. Скорее всего, убитых там немного, но покалеченных хватает. И даже те, кого оглушило не сильно, мгновенно в себя не придут, на некоторое время их вывело из строя. Но меня больше волновали наемники. Я пока что ни одного не разглядел, однако не сомневался, что при их живучести фатально пострадали далеко не все. И если дать черной братье время, оставшиеся на ногах соберутся и встретят меня как полагается. Судя по тому, что я видел, это лучшие вояки наемного воинства. Наверное, обитали не в казарме под замком, а где-то в городе, в куда более комфортабельных условиях, как и полагается элите. Благодаря этому я и сумел там победить относительно легко. Здесь же рискую по полной. Сейчас как встанут, как займутся мною. А у меня ведь тени некроса больше нет. Неприятно. Потому не стал давать себе ни минуты на отдых. Раз меня так шатает, а уши забило кровью, выжившим наемникам приходится на порядок хуже. Надо заняться ими, пока они в себя не пришли. Со спуском вышла заминка. Пожарной лестницы на доме не было, а без умертвия я не самый лучший альпинист. Не предусмотрел этот момент. Оказавшись на земле, припустил к воронке, сжимая крушитель в левой руке, а жнец в правой. Там, в густом алхимическом дыму, что просачивался из растрескавшейся земли, просматривалось подозрительное движение. Вот что-то блеснуло, будто на миг зажгли гирлянду из голубых светодиодов. И я, видя лишь кусочки картинки, понял, что это щит стихийника. Как минимум один из магов сумел выжить там, где мое суперумертвие в один миг полностью растеряло прочность. Очевидно, наемник держал на себе какую-то в высшей степени эффективную защиту. Настолько сильную, что я, приближаясь, не рискнул применить крушитель. Ведь если он не справится, впустую потрачу заряд и при этом оповещу всю округу, что алхимический взрыв – это только начало. А шансы на то, что древнее оружие не справится, высоки. Передо мной весьма непростой враг. Настолько непростой, что я даже не понимаю, почему он оказался в этом далеко не элитном наемничьем отряде. Опыта мне не хватает, но тут много и не требуется. Даже маломальски бывалый простолюдин поймет, что место такому бойцу в настоящем войске. У далеко не процветающего города, живущего торговлей скверно обработанными шкурами, нет средств, чтобы привлекать спецов такого уровня. Не исключено, что в целом я гораздо сильнее его. Но не все в роке измеряется в цифрах. Если у мага припасены убойные навыки, он легко меня прикончит одной удачной атакой. Спастись от таких головорезов можно лишь вовремя применяя контрумение, а у меня их не настолько много, чтобы защищаться долгое время. К тому же не стоит забывать, что к врагу в любой момент может подойти подмога. Значит, надо не позволить ему применить что-либо из своего арсенала. Молясь высшим силам, чтобы все мои навыки, все единички, сотни и тысячи единичек не позволили грозному противнику засечь угрозу раньше времени, я ускорился, пригибаясь на бегу. Мимикрия – вещь хорошая, но не надо пренебрегать методами попроще. Чем ниже фигура, тем выше шанс, что ее не разглядят. На миг дым перекрыл обзор полностью, передо мной будто стену выстроили. Не останавливаясь, я проскочил через сплошное марево и увидел перед собой цель. Человек в черных доспехах стоял на коленях среди россыпи свалившихся на него камней, судорожно пытаясь сдернуть с головы деформированный шлем. По металлической кирасе то и дело пробегали те самые голубые огоньки, которые провели меня через дым, как свет маяка проводит корабль через рифы и туманы. Возможно, это не простая броня, а редкая, артефактная. Стоит такая амуниция столько, что этот наемник теперь кажется вдвое загадочнее. Такой сильный и такой богатый. Да что он тут позабыл? Неужто обожает нюхать дурно выделанные бычьи шкуры? Других причин пребывания птицы высокого полета в столь убогом месте я не вижу. Шлем слетел с головы в тот миг, когда я замахивался для удара. Но менять планы не стал. Зачем? Противник лишь облегчил мою задачу. Теперь не придется вбивать острие жнеца в щель забрала. Теперь вся голова превратилась в сплошную податливую цель. А вот и удар. И вместо того, чтобы пронзить череп насквозь, жнец отскакивает от кожи, будто игрушечный пластмассовый клинок от туго накачанного футбольного мяча. Еще и голубоватые искорки при этом промелькнули, будто в точке соударения на миг полыхнул еле-еле горящий бенгальский огонь. Я, не сдаваясь, взмахнул едва-едва, торопясь поразить цель. Мне ведь большая дистанция не требуется, я и так любую голову прошибу. Не знаю, что за навык защищает этого наемника, но нет сомнений, вечно он работать не будет. Надо атаковать, истощая щит, либо дожидаться момента, когда он сам по себе спадет, что неэффективно. Вот и приходится бить. Ударить мне не позволили. Противник, только что выглядевший оглушенным и деморализованным, стремительно извернулся, перехватив мою руку и заломив ее мастерским, никогда не виданным мною приемом. Еще секунда, и он бы выкрутил ее, переламывая в локте, и всей моей силы, всех ночных бонусов недостаточно, чтобы сопротивляться столь техничному напору. Но я не стал напрягать попавшую в угрожающую ситуацию конечность. Я просто взмахнул левой рукой. Неудобно бить крушителем в упор, ведь для такого оружия замах как раз обязателен. Однако я справился. Хорошо врезал, удачно. Ребристое навершие сочно вонзилось возле виска. И на этот раз без искры незримой силы, отбрасывающей оружие от кожи. Защита почему-то не сработала. Стальная грань крушителя рассекла плоть и с треском проломила кость, вдавливая обломки в череп. Вместо того, чтобы рухнуть без сознания, а то и замертво, наемник чуть вскрикнул, но так и продолжал удерживать мою руку. Вот только замешкался, будто позабыв, куда и как ее следует выкручивать. А я еще раз врезал крушителем, уже не так мощно, но достаточно чувствительно, чтобы выбить дух из нормального человека. И, чуть извернувшись, подался всем телом, подминая врага под себя. Тот к нормальным, разумеется, не относился, затрепыхался, попытался ткнуть мне в глаза растопыренной пятерней. Но я чуть сдвинул лицо, ловко подставил рот, перехватил указательный палец, сжал его зубами до хруста, до соленого привкуса на языке. И размахнувшись уже всерьез, еще раз приложил крушителем. Хорошо прилетело, и хрустнуло, и в лицо брызнуло кровью. Противник захрипел, а я, не теряя темп, бил и бил, уже не считая удары и не тратя время на серьезные замахи. Остановился, лишь ощутив в себе то особое изменение, когда в скрытое хранилище попадает увесистая порция трофеев. Отстранился от изуродованного тела, выплюнул откушенный палец, и тут же скорчился от нестерпимой боли. Стрела, прилетев из дыма, глубоко вонзилась в живот, и тут же вторая вошла под ключицу. Да что за чертова кольчуга? Первохром мог бы подарить мне что-нибудь получше этого убожества. Ее любой стрелок на вылет прошить способен, широченные кольца почти не защищают от лучников, легко расходятся, пропуская тонкие металлические наконечники. Припав к земле, я активировал каменную плоть. Энергию она расходует ведрами, но неплохо защищает от простейших дальнобойных атак.